Глава 20. Потолок в пещере сверкал камушками-звездами, составляя удивительные созвездия. Размеренно набегали на берег волны подземного озера. Сталактиты и сталагмиты в отдалении создавали ощущение удивительной архитектуры, ну или эдакого каменного парка. Я сидел на небольшом пятачке на расстеленной шкуре у слэк-мангаса. А в озере резвилась Юнмэй. Мони где-то не было, но меня почему-то это совсем не волновало. Я любовался девушкой в бикини. Это было так здорово, после всего, что мы пережили, лежать на шкуре и любоваться безмятежно купающейся красивой полуобнаженной девушкой. Наконец Юнмэй вышла из воды и со смехом подбежала ко мне. «Кизаму», — протянула она, — «ну ты чего, пойдем купаться». Она взяла меня за руку и потянула к озеру. Ее рука была прохладной и мокрой, и мягкой. Я позволил ей ухватить меня, а потом, подловив момент, легонько дернул девушку к себе. Потеряв опору, Юнмэй упала в мои объятия. Быстро повернувшись, я завалил девушку на шкуру и подмял под себя. Она рассмеялась и попыталась вырваться, но не так, чтобы действительно освободиться от моих объятий, а чтобы я обнял покрепче, что я и сделал. Ее губы оказались близко-близко, и я, вопросительно посмотрев на девушку, молча попросил разрешения. Юнмэй согласно прикрыла ресницы. Мой поцелуй был нежным и долгим. Юнмэй отвечала на него. Ее губы были слегка припухшие, мягкие и податливые. Я снова и снова целовал ее, а руки сами гладили ее гибкое тело. От широкого бедра к тонкой талии, а потом к упругой груди, скрытой лифчиком от купальника. Потом снова к бедрам. Я не спешил снимать лифчик и стягивать Юнмэй трусы. Я ждал, когда она, сгорая от изнеможения, сама попросит об этом. Моя рука скользнула на внутреннюю сторону бедра Юнмэй, и девушка раздвинула ноги. Что ж, объяснять мне, что это означает «да», не нужно. И рука скользнула к ней в трусы, нащупывая поросший волосами лобок, и сразу за ним щель, такую горячую и влажную. Юнмэй застонала и выгнулась, прижимаясь ко мне. А я все равно не спешил, продолжал ласкать ее. Я оставил ее губы и переключился на шею, потом спустился ниже. Набухшие соски приятно ощущались в ладони. Но мне этого было мало. Я хотел захватить их губами и ласкать языком. А потому оттянул чашечки лифчика вниз, освобождая упругую девичью грудь. «Кизаму», — прошептала Юнмэй, захватывая мою голову. Ее губы жаждали поцелуя, и я поцеловал. Но потом сразу же вернулся к ее груди. Мои ласки были все настойчивее и настойчивее. Наконец Юнмэй прошептала: «Я хочу тебя». Это была самая желанная музыка на свете, и я, отпустив ненадолго грудь, приподнял Юнмэй за ягодицы и, схватившись за трусы, потянул их прочь. «Ты что делаешь, Кизаму?» — услышал я встревоженный голос. «Проснись скорее». Вслед за этим голосом, донесшимся, казалось, из другого мира, исчезли звездные камни, сталактитовые пейзажи, озерный прибой. Зато рядом появился Моня, который смотрел на меня с удивлением. А я лежал, обняв его лапу и пытаясь содрать с него мех. Юнмэй же сидела в стороне, одетая, как всегда. И, отложив в сторону свое придение, с тревогой смотрела на меня. «С тобой все в порядке?» — заботливо спросила она. И мне от ее заботы захотелось завыть. Как только до меня дошло, что я обнимаю не Юнмэй, а Моню, я отскочил от него, как ошпаренный. Вот ведь стыд-то какой! И облом. Не могла она меня разбудить чуть попозже, или наоборот, пораньше, до тех пор, пока я во сне не приступил к действиям. Я сел, согнув ногу в колени, чтобы не было видно набухший член, и, постаравшись, чтобы голос прозвучал максимально беспечно, ответил: «Все в порядке». «Тебе, наверное, что-то снилось?» — спросила Юнмэй. «Ты так чмокал?» Мне было стыдно смотреть ей в глаза, и я уклончиво ответил: «Да, что-то снилось, не помню что». Я автоматически глянул в сторону озера, и память тут же подсунула картину из сна, как Юнмэй в бикини выходит из воды, а следом сразу, какая она мягкая, теплая, податливая. И тут же начавшие было затихать процессы рванули в космос с новой силой. Черт! Выдохнув, я довольно грубо скомандовал: «Хватит отдыхать, мы сюда не на курорт приехали, нам еще и на мирный портал закрыть нужно». Юнмэй и Муня безропотно поднялись и отошли от шкуры. И я принялся сворачивать ее, злясь на себя, на Юнмэй, на Муню и на весь белый свет. Затолкав шкуру в сумку, я решительно пошагал по подземному коридору. Муня и Юнмэй пошли следом, на некотором отдалении от меня, словно чувствуя за собой какую-то вину. И это злило меня еще больше, потому что их вины в том, что произошло, не было, как и моей тоже. Но приснилось, что теперь поделаешь? Я не умею контролировать свои сны. И что там будет, кошмары или эротические фантазии, предугадать невозможно. И отменить в процессе тоже невозможно. Я шагал довольно-таки быстро, так что Юнмэй еле поспевала за мной. И Моня-предатель шагал рядом с ней. Моя злость кипела с такой силой, что когда из бокового прохода на меня выскочила Ротан, я, в один момент выхватив катану, отмахнулся от него, разрубив ему голову. И только когда поверженный монстр упал к моим ногам, до меня дошло, что случилось. Я повернулся к проходу и увидел, что к нам несутся Ротаны, и я, в общем-то, один против них. Быстро глянув по сторонам, я оценил ситуацию. Бежать некуда. Длинный узкий коридор длился в обе стороны. Спрятаться негде. Единственное наше преимущество заключалось в том, что коридор, по которому бежали Ротаны, заканчивался узким проходом. Поэтому напасть на нас всем скопом они точно не смогут. Будут нападать по одному. Значит, нужно постараться не позволить им выйти из той щели, где они сейчас находятся. И в идеале забаррикадировать выход мертвыми телами Ротанов. Чем я и занялся. Всю свою неудовлетворенность, все свое желание трахаться я с чистой совестью направил на этих четвероногих зверей с черной гнетущей аурой, с которых будто кожу содрали, оголив все мышцы. И пофиг, что они метра по три в холке. Злости мне на всех на них хватит. Я рубил катаной направо и налево. Ротаны складывались около моих ног. По камням текла река крови. А я рубил снова и снова, до изнеможения, до полного оргазма, когда ротаны вдруг закончились, и я повернулся посмотреть, как там Юнмэй и Моня, и увидел неподдельное восхищение в глазах девушки. «Как-то так», — сказал я, вытирая катану и убирая ее в ножны. «Ну что, идем дальше?» И, подождав своих спутников, по-хозяйски пошел по коридору. Теперь идти было намного легче, как будто та мясорубка, которую я устроил в коридоре, сняла и перекрутила в фарш всю мою неудовлетворенность, все мои юношеские гормоны. «А что?» Физические нагрузки в этом деле действительно помогают. Не случайно же в армии стараются занять солдат делом, пусть и бессмысленным, таким как покрасить газон в зеленый цвет или перекладывание кирпичей из одной кучи в другую, метрах в 10 от первой. И это я еще молчу про классическое. Упал, отжался или марш-броски в полной выкладке. И дело тут не только в навыках преодоления дальних расстояний, различных препятствий, слаженных действий в команде и обретении уверенности в своих силах. Дело тут еще и в том, что гормоны просто необходимо сжигать. Хотя я погорячился. Отжимания и марш-броски ни в коей степени не бесполезны, особенно в спецвойсках, когда, таща на себе оружие и все необходимое оборудование, приходится совершать эти самые марш-броски на далекие расстояния, к тому же сохраняя скрытность. И нужно быть готовым в любой момент вступить в бой. Да без разницы, какую работу придумают отцы-командиры, лишь бы солдат выдохся. Чтобы спал, и ночью его не донимали вот такие сны. Злился я на самом деле еще и на то, что приснилось мне не Изуми, а Юнмэй. Хотя это объяснимо. Изуми далеко, а Юнмэй, вот она, шагает рядышком. И придет нить моей жизни. И тут я немного подзавис. Юнмэй придет нить моей жизни. А не связан ли мой сон с ее придением? Я притормозил немного, дождался, пока Юнмэй и Моня догонят меня, и спросил. «Юнмэй, я видел, как ты вплетала в нить шерсть Мони и свои волосы. Ты зачем это делала?» Девушка не смутилась ни на миг и охотно ответила. «Ну, так это, чтобы нить прочнее была». «Как это?» — не понял я. «Ну вот смотри», — пояснила Юнмэй. «Я объединила твою нить и нить Мони. Вы и так были связаны в момент рождения Мони. Но когда я соединила нити, вы стали лучше чувствовать друг друга, лучше понимать. В результате вам проще общаться друг с другом. Требуется меньше времени, чтобы объяснить, что нужно делать». Я вспомнил, что легко понимаю его курлыканье, как будто Моня говорит на нормальном человеческом языке. «И все-таки я терпеть не могу всевозможные манипулирования. Вот просто ненавижу. А в соединении нитей мне как раз виделось манипулирование». «А без соединения нитей никак?» — спросил я и тут же добавил. «Нет, я не имею ничего против Мони. Я его люблю и буду защищать и заботиться о нем. Столько, сколько потребуется, до самой смерти. Но мне неприятно думать, что Моня боролся с Кутурукой и защищал меня только потому, что ты вплела его шерсть в мою нить. Мне хотелось бы, чтобы, если будет помощь, то чтобы она была от чистого сердца». «Так она от чистого сердца и есть», — воскликнула Юнмэй. «Невозможно заставить, если духовной связи нет». «Ну ладно», — согласился я. «А свои волосы зачем вплела?» «Чтобы укрепить твою нить», — не моргнув глазом, быстро ответила Юнмэй. И по той поспешности, с какой она ответила, я понял, что она что-то недоговаривает. «А поподробнее?» — настоял на ответе я. Юнмэй вздохнула и опустила голову. Подумав немного, она ответила. «Когда мы дойдем до места, тебе понадобятся мои крылья. А я в той битве 100 лет назад потеряла чешуйку. Хотя именно это меня и спасло. Я вернулась в человеческий облик и смогла спрятаться. Но без чешуйки я теперь не могу быстро обращаться. Поэтому я сплела наши нити, чтобы мы лучше чувствовали друг друга. Чтобы потом, когда возникнет необходимость, я смогла бы быстро обернуться. Я сплела это раньше, чтобы у нас было время для того, чтобы приспособиться». «Так-то все логично. Но вот есть один нюанс». «Юнмэй», — сказал я, — «ты же говорила, что необходима духовная связь. У нас с Моней она есть. Как ты правильно сказала, она возникла при рождении Мони. А с тобой? С тобой у нас же нет никакой связи». И тут Юнмэй густо покраснела. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Женщина ради отношений может симулировать оргазм, а мужчина ради оргазма может симулировать отношения.